Глава 8. Когда Оля забеременела, она почувствовала огромное облегчение, и казалось, что вот теперь она наконец-таки становится полноценным человеком. Что все ее страхи, что с ней что-то не так, рассыпаются под видимыми результатами ее жизни. Любимый любящий муж и ребеночек. На 6-й неделе Оля зашла в туалет и побелела от страха. На белье она увидела кровь. Живот не болел, не тянул. Но от вида небольшого количества крови закружилась голова. Она вышла и легла на кровать. Тело начало дрожать. Мысли в панике не могли сосредоточиться на чем-то одном. Какие-то недоформулированные слова, рваные эмоции, тревоги, ужаса, облегчения. Она положила руку на живот. «Малыш, любимый мой, держись, пожалуйста. Я тебя очень люблю. Мамочка здесь. Мамочка рядом. Только останься со мной. Я буду любить тебя изо всех сил». В этом бормотании Ольга впала в странное состояние между явьем и сном. Продолжая попытки мысленно связаться с малышом, она вдруг почувствовала сильную ненависть, желание, чтобы ребенка не было. Рука замерла на животе. Сознание Ольги выдернуло ее из этого состояния. Захотелось спрятаться. «Как так? Откуда эта ненависть? Этого не может быть. Это самый желанный ребенок на свете», — не могла понять Ольга. Она села на кровати и постаралась нагнуться как можно ближе к животу. «Родной мой, любимый малыш, я бесконечно тебя люблю. Мы с папой тебя очень ждем. Слышишь? Держись!» Олю чуть отпустила, и она сразу записалась на прием к врачу. Врач, милая, доброжелательная женщина, успокоила ее, прописав таблетки. «Такое бывает, ничего страшного. Попьете недельку лекарства, кровомазание должно прекратиться. Потом на контрольный прием». Оля более-менее успокоилась. Она понимала, что на ребенка во многом влияет ее состояние, и за ним нужно следить в первую очередь. Весь день старалась направлять внимание на доброе и светлое. Читала книги про материнство. Когда Саша пришел с работы, посмотрели чудесный трогательный фильм про детей, легли спать. И когда Саша уснул, а Оля была уже на грани, в нее вновь прорвалось чувство дикой ненависти к ребенку, желание, чтобы его не стало. Она вскочила с кровати. На лбу выступили капельки холодного пота. Во рту пересохло. Сердце бешено колотилось. Чтобы как-то себя успокоить, Оля пошла на кухню и выпила воды. Умылась. Дыхание и сердцебиение восстановились. Положила руку к животу, прислушалась. Ничего. «Эй, малыш, ты слышишь? Я тебя люблю. Все будет хорошо, вот увидишь. Я найду способ с этим справиться». Она вышла на балкон, вдохнула приятный прохладный воздух. Он прокатился внутри освежающей волной. Посмотрела на небо, и взгляд зацепился за звезду. «Прошу тебя, кто бы ты ни был там наверху, помоги мне и моему ребеночку». Оле показалось, что после этого мысленного обращения звезда моргнула. Она зашла обратно в кухню и поняла, кого может спросить о том, что происходит. Посмотрела на часы. 23:18. «Поздно, конечно, писать. Наверное, неприлично», — подумала она, но все-таки решила проверить. А вдруг не спит? В мессенджере под именем Катя, психолога и ведущей расстановок, у которой она была, светились буковки «онлайн». «Привет. Прости, что поздно. Надеюсь, не сильно тебя побеспокоило. Я жду ребенка. Беременность желанная. Но меня вдруг накрыло какой-то невероятной ненавистью, словно я не хочу ребенка. Но я хочу. Очень. Ощущение, будто это не мои мысли. Хотела спросить, ты с таким сталкивалась?» Катин ответ пришел через минуту. «Привет, Оля. Да, бывает такое. Скорее всего, всплыла какая-то родовая история. Когда женщина беременеет, она становится более восприимчивой. В том числе может подниматься память из рода. Какие-то истории, особенно связанные с детьми. Есть одно упражнение, которое может помочь. Возьми лист бумаги, сядь и напиши сверху вопрос. Кому это принадлежит? Потом пересядь на другое место. Прикрой глаза, представив, что ты та или тот, кто на самом деле испытывал это состояние. Возьми ручку и пиши все, что придет. Так можно получить ответ. Спасибо огромное, Катя. Очень успокоила. Уля убрала телефон и почувствовала, что очень устала. Решила отложить упражнение до утра. Вернулась в кровать и, когда легла на подушку, закрывая глаза, мысленно спросила в никуда, кому это принадлежит. Во сне она увидела девушку, совсем юную, похожую на героиню исторического фильма. Она стояла посреди темной комнаты со старинным убранством. Массивным деревянным столом с вышитой скатертью из полотна, деревянными лавками, горящими свечами. Рядом с ней кто-то был, но Оля не разобрала, кто. Только расслышала, как девушка в отчаянии закричала. «Меня изнасиловал молодой граф! Мое тело! Я ненавижу его теперь! Я ненавижу этого ублюдка внутри!» Бедняжка разрыдалась. Человек обнял ее, а она зло прошептала сквозь слезы. «Я хочу, чтобы он умер, чтобы они оба умерли!» Оля проснулась и долго сидела, обхватив колени. «Господи, неужели эта девочка — мой предок? Как же ей досталось? Как жаль ее! Даже представить не могу, что ей пришлось пережить!» Уля прислушалась к себе. Теперь она ощущала полное спокойствие в отношении своего малыша. Она поняла, что на самом деле это не она испытывала ярость и ненависть по отношению к ребенку. С того дня кровомазание прекратилось, и Оля спокойно выносила и родила прекрасную девочку.